Скидывается, где начальство нехитрое, а где похитрее, бухгалтер там, например, за место лифа или ремонт рентгеновского аппарата. «Ты меня, Матвеевна, на уголовщину не толкай», — усмехнулся Устименко. «Еще послушаюсь». «Женька Митяшина вчера собирала», — поведала Матвеевна. «И на вино, и на квашеную капусту, и картошка будет с салом». Она прибрала большими еще сильными руками посуду, составила на подносик и поплыла к двери. А в дверях столкнулась с маленьким человечком, который сказал ей «Пардон, мадам», элегантно уступил дорогу и вошел, всматриваясь в Устименко живым взглядом знакомых антрацитовой матовости зрачков. Владимир Афанасьевич поднялся, шагнул навстречу. «Мой спаситель!» — с гортанным грузинским придыханием сказал капитан Амираджиби. «Великий врач всех времен и народов! Не смотрите на меня таким сочувствующим взором! Сейчас меня все жалеют и спрашивают, что со мной случилось!» Он крепко сжал руку Устименко своими сильными холодными пальцами, прищурился и сипло спросил. «Похож на старую чахоточную обезьяну, да?» «Так выразилась обо мне моя любимая жена, именно так. А я не обезьяна, я капитан, первый после Бога, как пишут англичане, и сейчас про нашего брата». «Можно подумать, в смысле, первый после Бога?» Видимо, Амираджиби устал, потому что как-то сразу вдруг замолк и долго силился отдышаться, сидя возле письменного стола и стыдливо бодрясь. Ему было неловко за свою внешность, за глаза с их просящим выражением, за серое морщинистое лицо, на котором борода росла кустами. Было стыдно за самого себя, как бывает очень стыдно только сильным людям в случае вот такой внезапной беды. «Слишком рано пришел», — осведомился он с усмешкой. «Что вы? Я нигде не ночевал», — сердито сказал Елизбар Шабанович. «Меня не забрали даже в комендатуру. Помните, как там было там тепло? А, мой спаситель? Этот матрос Петренко, который заподозрил, что мы диверсанты. И как мы попали прямо в рай к Родиону Мефодьевичу. Кстати, как он? Очень плохо». Устименко ответил, что неважно. Лежит в Москве в госпитале. Туда уехала его дочь Варвара. «Да-да, как же!» — покашливая, закивал Амираджиби. Ее фотография висела о Каперанга в каюте. Такие круглые глаза. «Как же, как же!» Они замолчали. «Меня не пустили к нему в дом, к адмиралу Степанову». Друг, напрягшись и даже на секунду захлебнувшись от бешенства, сказал маленький и сухонький Амираджиби. «Его сын говорил со мной на пороге. Такой толстый, такой симпатичный, такой откормленный поросенок. Он не позвал меня в дом, а я был с вокзала. Он порекомендовал мне гостиницу». «Но вы сказали, кто вы?» «Зачем? Только вот в гостинице не было мест, я сидел в кресле». «Хорошее кресло из клеенки. Я сидел всю ночь. Вы все смотрите на меня?» «Ничего, они говорят, что я еще буду человеком, что это временно, что силы вернутся к старику Амираджиби. Я спрашиваю их, как мне возвращать мои силы?» Вдруг крикнул капитан. «Как? Они этого не знают, они не проходили этого, они не разрабатывали эту тему. Они говорят мне и моим коллегам, эти ваши коллеги, ешьте мясо, много мяса, а нас, облученных, от него рвет, нас рвет от всего, мы не можем видеть пищу, мы шатаемся на наших ноженьках, у нас звенит и воет в ушах так, что даже заснуть нам не удается, а они говорят, со временем все пройдет, они говорят, от этого не умирают, они говорят, вы капризничаете». «Принести вам чаю?» — спросил Устименко. «Я пил воду». «Я пью только воду, у меня сохнет во рту круглые сутки. Но они говорят, это тоже пройдет. Примиритесь». «Полгода я примиряюсь». «Плаваете?» «Я?» — удивился Амираджиби. «Кому я нужен после 20 000 рентген? Только тем, которые любят выразить свое сочувствие. А теперь я скажу вам анекдот. Хотите, мой спаситель?» «Рак у меня не было. То есть было... предположение и авторитет. Ее ассистенты, мои профессорши, теперь сказали со всей точностью. Старуха взяла биопсию поздно, уже после 7 сеансов облучения. Конечно, биопсия ничего не дала,